позже, в 42-м и 43-м, уже проблема. Когда начались воздушные налеты, Хуберманам приходилось бежать по улице до нормального укрытия. Поначалу самым сильным ударом была ругань. Такая неистовая, такая обильная. Каждое второе слово было или «заумэнш», или «заукерль», или «аршлёх». Для людей, незнакомых с этими словами, надо объяснить. «Зау» — ясное дело, означает «свинью». В случае «заумэнш» оно служит для того, чтобы уязвить, выбронить или просто унизить женщину. «Заукерль» произносится «заукерл». Это для мужчин. «Аршлёх» можно точно перевести словом «засранец». Но это слово не имеет половой принадлежности. Оно просто есть. «Заумэнш, ду дрекигес», — орала приемная мать в тот первый вечер, когда Лизель отказалась принимать ванну, грязная свинья. «Почему не раздеваешься?» Она здорово умела злобствовать. Вообще-то можно сказать, что лицо Розы Хуберман украшала непроходящая злоба. Именно от этого появлялись морщины в картонной ткани ее физиономии. Лизель, разумеется, уже купалась в тревоге. Никакими судьбами она не собиралась ни в какую ванну, да и ни в какую постель, если уж на то пошло. Она забилась в угол тесный, как чулан умывальни, цепляясь за несуществующие ручки стен в поисках хоть какой-то опоры. Но не было ничего, кроме сухой краски, сбивчивого сопения и потока розиной брани. «Отстань от нее!» В потасовку вмешался Ганс Хуберман. Его мягкий голос пробрался к ним, будто протиснувшись сквозь толпу. «Дай я!» Он подошел ближе и сел на пол, привалившись к стене. Кафель был холодным и недобрым. «Умеешь сворачивать самокрутки?» — спросил он Лизель. И следующий час или около того они сидели в поднимавшемся омуте потемок, забавляясь листками папиросной бумаги и табаком, который скуривал Ганс Хуберман. Прошел час, и Лизель уже могла довольно прилично свернуть самокрутку. Купание так и не случилось. Некоторые сведения о Гансе Хубермане. Любит курить. Главное удовольствие от курения для него состоит в сворачивании самокруток. По профессии он маляр, играет на аккордеоне. Это бывает кстати, особенно зимой, когда можно кое-что заработать, играя в пивнушках Молькинга, вроде Кноллера. На одной мировой войне он уже надул меня, но позже его отправят на вторую, такая извращенная награда, где он опять как-то сумеет со мной разминуться. Для большинства людей Ганс Хуберман был едва заметен. Не особенный человек. Разумеется, маляр он был отличный. Музыкальные способности выше среднего. И все же, как-то уверен, вам встречались такие люди. Он умел всегда сливаться с фоном, даже когда стоял первым в очереди. Всегда был вон там, невидный, неважный и не особенно ценный. Как вы можете представить, самым огорчительным в такой наружности было ее полное, скажем так, несоответствие. Несомненно, в Гансе Хубермане имелась ценность, и для Лизель Меммингер это не прошло незамеченным. Человеческое дитя иногда гораздо проницательнее до одури занудных взрослых. Лизель обнаружила это сразу. Как он держался. Это его спокойствие. Когда Ганс Хуберман в тот вечер зажег свет в маленькой черствой умывальне, Лизель обратила внимание на странные глаза своего приемного отца. Они были сделаны из доброты и серебра. Будто бы мягкого серебра. Расплавленного. Увидев эти глаза, Лизель сразу поняла, что Ганс Хуберман многого стоит. Некоторые сведения о Розе Хуберман. В ней 5 футов и 1 дюйм росту. Она собирает каштановые с сединой пряди упругих волос в узел. В дополнение к гансовым заработкам она стирает и гладит для 5 зажиточных семей Молькинга. Готовит она ужасно. И обладает уникальной способностью разозлить едва ли не любого, с кем когда-либо встречалась. но она по правде».